«Да я уже давно догадался», — сообщил довольный Фэш. «Придворная фея, лучшая ученица, да еще и отчаянная. Я понял, что ты тоже ключница. Сразу, как только тебя увидел». Василиса крепко зажмурилась от обиды. Слишком явной была разница. «Привет всем!» Заслышав этот голос, ребята разом оглянулись. На пороге беседки, сложив руки на груди, стоял мальчишка с веселыми карими глазами. Первым опомнился Фэш. «Ник!» — бросился он к нему, чуть не опрокинув чашки с кофе, но булочки так и посыпались с перевернутого блюда, грохнувшегося вниз. Друзья крепко обнялись. «Как это трогательно!» — Диана закатила глаза. «Встреча старых приятелей, так романтично. Сегодня нашего Драгуция явно тянет обниматься». Василиса растерянно топталась на месте, гадая, как же ей себя вести. «Ладно, пустите и меня. Здравствуй, Ник». И Диана, отталкивая Фэша, крепко пожала руку младшего Лазарева. «Дианка, ты так изменилась! Я тебя 100 лет не видел!» Ник тоже полез обниматься. «А ты нет», — подразнила Диана, пытаясь высвободиться, но не особо активно. «Вы что, с ума сегодня сошли?» «Так вы знакомы», — изумился Фэш. «Ничего себе! А мне ты ничего не рассказывал». «Рассказывал», — Ник привычно сложил брови домиком. «Я был здесь один раз с отцом». «А-а», — на щеках Фэша заиграли веселые ямочки. «Ну, ты же... не называл имени». Диана прищурилась, но лицо Фэша вновь стало непроницаемым. «Рассказывай, как ты здесь очутился», — деловито спросил он у друга. «Долгая история, сейчас расскажу». Ник явно обрадовался, что можно сменить тему. На Василису никто не обращал внимания, и она, незаметно перемахнув через перила беседки, решила скрыться в комнате, потому что еще секунда, и она точно расплачется. «Василиса, а ну постой!» — послышался окрик. «Ты куда?» Ник догнал ее в 2 прыжка. «Хочешь скрыться от моей благодарности?» — лукаво спросил он. «Не выйдет. Спасибо. Огромное». «О чем ты?» — смутилась Василиса. «Ты же сама прекрасно знаешь», — тихо, но четко сказал Ник. «За мое чародейство». «Ты что? Откуда ты? Как узнал? Неужели получилось?» Ник вдруг встал на одно колено и, приложив руку к груди, низко поклонился Василисе. Фэш с Дианой пораженно притихли. «Ты выполнила мое самое заветное желание», — с чувством сказал он, — «и поэтому я навеки тебе обязан». «Я знаю», — неожиданно тихо добавил Ник, — «ты могла попросить все, что угодно, но почему-то... В общем, спасибо большое». «Ник, о чем ты говоришь?» — не утерпел Фэш. «Какое еще желание?» Вместо ответа Ник закатал рукав рубашки. На его запястье сверкнул серебряный часовой браслет. «Третья степень», — широко улыбнувшись, сказал он. «Теперь я смогу строить самые красивые замки на Ифларе». «Но как это вышло?» — поразилась Диана. «Сколько раз я просила нашу королеву разрешить тебе посвящение в часодейство. Феи очень неохотно делятся часовым даром с простыми людьми, ведь они помешаны на чистоте крови. Даже твой отец ничего не мог сделать». А Василисе удалось. Ник пребывал в полной эйфории. «Сегодня утром пришло приглашение от фей. Конечно, я тотчас примчался во дворец, где мне тут же какие-то очень красивые барышни предложили выпить часодейную настойку».